Глава 48. Ожидание было мучительным. Страх неизвестного сжимал сердце, заставляя его биться в бешеном ритме. Но больше всего угнетало находиться в этом непонятном бездействии. К берегу нам не позволили приблизиться. Конунг не хотел показывать, что долина обитаема. Поэтому женщины, дети, старики собрались у края селения и обеспокоенно обсуждали случившееся. Лишь младший брат Тирса почти по-пластунски добрался до края высокого берега и, проследив за воинами, вернулся с докладом. «Эвелин, они на лодках между скал прошли, с кораблей их и не заметили», — важно делился сведениями маленький мужчина. «А потом, как вышли наши драккары, так эти корабли замерли». «Юху! Испугались!» — восторженно закричали мальчишки, с завистью поглядывая на Свана, которому поручили такое важное дело. Потом один стал приближаться и от нас один навстречу пошел. «И?» — поторопила юного следопыта. «И все, я вернулся», — ответил Сван, расправив плечи, гордо приподняв подбородок. Он покосился на мальчишек, удостовериться, смотрят ли те на него. «Надо еще понаблюдать», — распорядилась я, гадая, как пройдут переговоры. «Посмотришь или устал?» «Посмотрю», — быстро-быстро закивал Сван, боясь, что желающих слишком много. «Я побежал?» «Беги», — с улыбкой пробормотала, вспомнив, что и мои сыновья когда-то были такими же. В течение часа ничего не происходило. Дела были заброшены, и даже из трубы стекольной мастерской не шел дым. Долина замерла. Мне казалось, что люди даже перешли на шепот. Птицы смолкли, и эта тишина ужасно меня беспокоила. А ожидание убивало. Но и уйти я попросту не могла. Распорядиться, чтобы народ расходился, тоже. А вдруг надо спешно покидать долину? «Ты считаешь это чужие? Что им нужно?» Анни задумчиво произнесла, с тревогой всматриваясь вдаль. Хальгард сказал «чужие». Да и для Грегора еще рано. Может, Ингвар? Это не драккары. Верно. Согласно кивнула, тяжело вздохнув, Анни и стиснула в руках подол своего платья, так что оно затрещало. «А что нужно?» — продолжила я. «Может, пополнить воды?» «Сван бежит!» — воскликнула рядом стоящая Алинка, и все мы стали внимательно следить за приближением мальчика, который что-то кричал и размахивал руками. — «Что-то случилось», — обеспокоенно прошептала Вилма. — «Неужто напали?» — «Не гадай, узнаем», — прервала начинающуюся истерику. — «Идут, идут!» — «Кто?» — «Наши драккары», — выдохнул Сван хриплым голосом после быстрого бега. — «Два. К ним люди с чужого корабля перешли. И конунг возвращается на берег. А остальные?» «На небольшом расстоянии от кораблей», — отрапортовал мальчонка. «Один корабль такой здоровущий!» «Спасибо. На столе отвар стоит. Выпей!» — поблагодарила я и рассеянно взглянула на Анни. Пробормотала. «Кто бы это мог быть?» «Узнаем?» — неопределенно пожала плечами женщина. «Может, сейчас к берегу сходим?» — «Нет», — возразила, — «если они пополнить запасы воды зайдут, то им и вправду не стоит видеть нас». — «Ждем». И снова ожидание. С каждой пройденной минутой мое сердце ускоряло ритм. Казалось, что быстрее просто невозможно. Волнение захлестнуло меня, а руки стали подрагивать. Неясное, неприятное предчувствие неизбежного вдруг накрыло меня. — «Отвару, что ли, выпить?» полголоса произнесла, направляясь к столу, который быстро организовали женщины. Там, сделав глоток освежающего мятного напитка, я вдруг осознала, что гости прибыли ко мне. «Вальгард идет», — громко произнесла Вилма. «Один». Наблюдая за спешным приближением сына, видя его озабоченное выражение лица, я в очередной раз удостоверилась, что мои ощущения меня не обманывают. «Да». Хейда предупреждала, что это странное предчувствие и знание ко мне придут, но не думала, что так быстро. «Мама, там твоя семья прибыла», — нерешительно пробормотал сын, пытливо вглядываясь в мое лицо. Не знаю, что он хотел разглядеть, я пребывала в шоке. «Они хотят тебя видеть». Конунг оставил их на причале. «Семья?» Растерянно повторила, непонимающе переводя взгляд сына на дорогу, которая ведет к морю. Он показал картинку, где вы вместе изображены. Он? Картинку? Да, мама, ты хочешь с ним встретиться? Да, наверное, рассеянно кивнула я. Сын подхватил меня под руку и повел к лошади. Ты справишься? Озабоченно уточнил Вальгард, видя мое невменяемое состояние. Я же судорожно соображала. Братик прибыл? Как? Как? И его тоже перенесло в этот мир. Душа? А как же картинка? Тряхнув головой, кивнула, что справлюсь. Он? Это кто? Спросила, стоило чуть отъехать от любопытных глаз и ушей. Назвался твоим братом. Джозеф Уилсон, ответил сын, украдкой взглянув на меня. Граф. И, мам, не нравится он мне. Посмотрим на него, сынок. Я ухмыльнулась. Интуиции Вальгарда я доверяла. Она его с детства не раз спасла. Отец с ним остался, а Эйрик? Эйрик в море присматривает за кораблями. А отец не стал оставлять Джозефа без пригляда. Меня отправил за тобой. Добравшись до края высокого берега, я ненадолго замерла, собираясь с духом. Вальгард не торопил. Застыв рядом, он зорко следил за окружающей нас обстановкой. — Ну что, идем? — произнесла, натянув улыбку. — Познакомимся с родственником и узнаем, откуда он узнал, где я. О том, что это ошибка и Джозеф перепутал, я даже не думала. Но не может быть такого совпадения. Вопрос в том, как он узнал, где я. Пока спускались по ступеням к причалу, я всматривалась в лица людей. Обеспокоенное и суровое лицо мужа, потрясенное Свейна, хмурое Бруно и незнакомые лица мужчин, худого, высокого, с узкой бородкой, пухлого, с большим носом, изрисованным лопнувшими сосудами, седовласого дедушки, украдкой поглядывающего на грозных викингов, и мальчишки, судя по всему, слуги, понуро опустившего голову, сжавшего плечи и держащего тяжелый на вид сундук. «Родная моя Эвелин!» — вдруг закричал высокий и худой, рванув ко мне, но был тут же остановлен Хальгардом. «Да что ты себе позволяешь? Это моя сестра! Я не видел ее столько лет! О, мой бедный отец! Он не дожил до этой счастливой встречи!» «Хм! Джозеф?» — пробормотала, спускаясь с последней ступени. «Рада тебя видеть, Хальгард!» «О, моя Эвелин!» — снова закричал этот мужчина, обходя Хальгарда, сделав большой круг. «Столько лет! Мы думали, ты погибла!» «Как видишь, нет!» — растерянно проговорила, чувствуя неприязнь к этому шумному мужчине. Привыкшая к более сдержанным эмоциям северян, мне было некомфортно теперь с Джозефом, да и искренности в его взгляде я не заметила. Но, возможно, я не права. Он проделал такой путь, чтобы найти меня, и все же, видимо, является родственником Эвелин. Так что стоит быть немного терпимее и проявить гостеприимство. Эвелин, озабоченно окликнул меня Хальгард, прерывая мой поток бессвязных мыслей. Муж стоял рядом с Джозефом и был готов в любую минуту кинуться на помощь. «А, полагаю, ты устал с дороги и тебе хочется отдохнуть», — нерешительно начала я, покосившись на мужа, и, заметив едва заметный кивок, продолжила. «Приглашаю тебя и твоих спутников в замок». «Замок?» — потрясенно воскликнул братец, оглядываясь. «Берри, у моей сестрицы замок». «Берри?» «Берри Парсон, мой друг и тот, кто помог организовать это плавание», — ответил Джозеф, указывая на пухлого мужчину. «У него своя винодельня». «Леди, рад знакомству», — поприветствовал тот, очень шустро скинув с головы шляпу. «Рада». «Что же?» «Прошу вас», — снова натянув улыбку, я махнула рукой в сторону лестницы. «Нам туда». Первым на ступени отправился Свейн, следом я. За моей спиной шел Вальгард, Бруно, потом гости, а замыкали нашу странную процессию Хальгард и воины. Поднимаясь по ступеням, я гадала, как же гостей доставить к замку. Карет у нас нет, да они и без надобности, но не в телеге же их везти. Этот вопрос разрешил Сван, сообщив Анне о нашем приближении. Та, в свою очередь, отправила мальчишек к берегу, которые привели лошадей. Правда, все же слуге и седовласому мужчине пришлось устроиться в телеге. Туда же уложили сундуки с вещами. Здесь потрясающая красота. произнес Джозеф. Мужчина на протяжении пути, не прекращая, вертел головой, осматривая первозданную красоту нашей долины. «Очень свежо и ярко», — подтвердил Берри. «А здесь что?» «Стекольная мастерская», — ответила, заметив странное переглядывание братца и его друга. «Мы не будем здесь останавливаться. Думаю, вы спешили отдохнуть». «Да, конечно», — торопливо ответил Джозеф. «Эвелин, отец до самой смерти сожалел, что отправил тебя одну в это плавание, и только на смертном одре признался, что видел тебя в Бритте несколько лет назад. Тогда он решил, что повредился умом». «Отец?» «Твой любимый дядюшка», — печально произнес мужчина с острым длинным носом. «Роберт Уилсон, брат твоего отца Генри Уилсона». «Мне жаль», — прошептала, запоминая незнакомые мне имена, пока говорить о якобы потерянной памяти я не хотела. «Вальгард сказал, у тебя есть картинка?» «Да», — радостно воскликнул Джозеф, напугав своим криком приютившихся на ветке дерева крохотных птичек. «Ее сделали перед твоим отплытием. Одну отправили Арчи Флетчеру, ту, где ты в голубом наряде, а эту сделали общей, запечатлели тебя и меня». «Арчи?» — односложно спросила я, боясь выдать свое непонимание. Хальгард, Вальгард, Бруно и Свейн ехали молчаливо, зорко приглядывая за гостями. Бэйри Парсон внимательно слушал, всматривался в виднеющееся вдали селение и возвышающийся над ним замок, и довольно хмыкал. «Твой жених?» — коротко ответил Джозеф, восхищенно произнеся: «Эвелин, не думал, что здесь такой замок». «Какой?» — тут же уточнил хмурый Хальгард. «Хм, большой», — настороженно ответил Джозеф, покосившись на конунга. Проезжая через поселение, мы ненадолго замолчали. Воины следили за гостями. Те же потрясенно осматривали селение. Чистые улицы, красивые ухоженные дома, клумбы с цветами. Всего несколько двухэтажных домиков, где жили семьи Хакона, Свейна, Матца и других соратников конунга. Остальные здания были деревянными, одноэтажными, каждая с отдельной небольшой усадьбой. Улицы широкие, вымощенные плетником. Нечистоты выносили в специальную, вырытую за домами яму. Наш поселок был небольшим, но очень уютным. Все жители стали давно родными друг другу. Первый и последний приезд большого количества людей был на дракарах Торманда. После, если и прибывали с торговыми кораблями Хальгарда, то всего по одной-две семьи. В общей сложности в нашем милом поселке насчитывалось не более 500 человек, но мы и не стремились построить большие города. Наблюдая за ошеломленными лицами гостей, я в очередной раз убедилась, что все мы с Хальгардом сделали правильно. Муж доверился мне, люди доверились ему, и мы, рискнув всем, покинули привычные места. И за это Один нас вознаградил, указав путь в эту прекрасную долину, закрытую от внешнего мира, где мы не опасаемся за свою жизнь.